Утром я побежал искать банкомат. Когда листок с распечаткой оказался у меня в руках, я даже вскрикнула. Там значилась сумма, от которой глаза на лоб полезли — 286 653 доллара. Господи, что это? Наверняка какая-то ошибка. Я даже не обрадовалась, я испугалась и тут же помчалась домой звонить бабушке. Мне было ясно, она хочет убедиться, что я эти деньги получила. Но как? Почему? Это ведь целое состояние. У бабушки никто не отвечал. И тут же зазвонил мой сотовый. Алло, бабушка? Нет, Саша, это соседка вашей бабушки, Наташа. Мы с вами виделись в Москве. Наташа, здравствуйте, что-то случилось? «У вашей бабушки приступ. Ее увезли в больницу, но она просила вам передать, чтобы вы позвонили ей. Запишите номер. Наташа, ей очень плохо?» «По-моему, да. Не стану скрывать. Она в последние недели вообще очень сдала. Но у нас прекрасные врачи, не волнуйтесь. Так уж бывало. И уход тут хороший. Она еще просила, чтобы я вам напомнила насчет распечатки. Она не объяснила, в чем дело, но сказала, что вы поймете. Спасибо, Наташа. Я сейчас же ей позвоню». Я набрала номер больницы и тут же услыхала совсем слабый голос бабушки. «Сашенька, слава Богу, ты сделала то, что я просила». «Конечно, но я ничего не поняла. Деточка, у нас все так запутано и сложно. Я не могу официально все оформить достаточно быстро». Она умолкла. Я слышала, как тяжело она дышит, и сердце мое разрывалось от жалости. «Бабушка, сейчас, детка, да, так вот, без лишних слов, я все деньги твоего папы и деньги за квартиру перевела тебе, меня надоумили, по крайней мере, я буду спокойна. Назови сумму, которую ты получила». Я назвала. «Слава Богу, все в порядке». «Бабушка, ты что, продала квартиру?» «Да, но ты не волнуйся, я буду жить там же, меня никто оттуда не гонит, и деньги у меня еще есть, и вообще. А ты будь счастлива, моя деточка, тебе эти деньги нужнее. У меня все есть, я знаю, ты ушла от мужа, он мне звонил в панике. Деточка, мне трудно сейчас говорить, я тебе потом сама позвоню. Если можешь, напиши мне письмо, расскажи, что у вас случилось, письма сейчас быстро доходят. Обязательно, бабушка, у меня просто нет слов. Зачем ты так?» В трубке слышались частые гудки. Я смотрел на распечатку и не чувствовал ни малейшей радости. Почему бабушка это сделала? Наверное, она предчувствует скорую смерть, и я никогда ее больше не увижу. Может быть, она сейчас и выкарабкается, но уж точно не сможет ехать куда-то для встречи со мной. Но я знаю, что делать. Через 10 дней вернется Александр Андреевич, и я попрошу его выяснить, почему меня не пустили в Израиль. Думаю, его влияния хватит на это. Или, по крайней мере, он мне что-то посоветует. А Глеб, значит, в панике. И очень хорошо. Пусть паникует. Ничего, он быстро забудет обо мне. Наверное, он просто уязвлен тем, что я его опередила». И вдруг я ощутила радость при мысли, что у меня появился человек, к которому я могу обратиться в трудную минуту. И еще у меня теперь есть куча денег. Я могу купить на них хорошую однокомнатную квартиру в Москве. И еще много останется. Я обставлю эту квартиру как игрушку. Оденусь шикарно и буду жить. Что значит жить? Как можно просто жить, ни о ком не заботясь? Я не сумею, наверное. Мне обязательно надо будет работать, несмотря на деньги. Нет, это все глупости. Пока бабушка жива, я не имею права потратить ни доллара. Кто знает, как все обернется. Конечно, так я и поступлю. Я пошла в банк и сняла с карточки те 5 с хвостиком тысяч, что были у меня до того. А всю ту сумму, что перевела мне бабушка, я не трону. И, приняв такое решение, я ощутила, что мне стало легче. Я пошла на Патриаршие пруды, купила мороженое и села на лавочку. Рядом сидела молоденькая женщина с коляской. Ей было лет 18 от силы. Ах, почему я не родила сразу, как вышла замуж? Тогда и мама с папой были живы. И все как-нибудь обошлось бы. По крайней мере, теперь у меня был бы уже большой ребенок. А я тогда думала только о Глебе, о любви. Может, и лучше, что нет ребенка. Каково бы мне было сейчас? Так я, по крайней мере, одна. «Прелестное создание — это вы?» Передо мной стоял Тарас. «О, здравствуйте! Послушайте, я страшно рад, что встретил вас!» Он плюхнулся на скамейку рядом со мной. «Я собирался вам звонить, но не помню, куда сунул бумажку с телефоном. Злился на себя страшно и вдруг вспомнил, что вы живете в квартире Шуркиной мамой. Но там никто не отвечал. Я вышел купить кофе и вдруг вижу вас. Послушайте, Саша, я должен вас спросить. Спрашивайте. Вы не рассердитесь, если ваш портрет появится в журнале?» «В каком журнале? Пока не знаю. Но с какой стати? Саша, я делаю серию портретов женщины новой России. Знаете, сейчас модно говорить, какие прекрасные лица были в дореволюционной России и все такое. А я своим проектом докажу, что лица надо уметь видеть. Не просто красивые, нет, а одухотворенные, умные, значительные, глубокие. Таких лиц никогда не бывает много, и раньше тоже, но они, черт возьми, есть. И вы считаете, мой портрет годится для этого? Ну, разумеется, я вчера, как вас увидел, сразу понял, это то, что надо. Молодец, Шурка. Я даже удивлен. Видимо, он постарел. Раньше ему нравились другие женщины, так сказать, евростандарт. Так вы не рассердитесь, если в один прекрасный день увидите себя на обложке, допустим, «Огонька»? «На обложке? А почему бы и нет? Впрочем, может быть, на цветной вкладке тоже неплохо. Ну еще бы, конечно, согласна. У меня никогда не было таких фотографий. Надо думать, вас же никогда раньше не снимал Тарас Асламазян!» «Это правда», — засмеялась я. «Но вы совершенно не похожи на армянина. У меня русская мама. Саша, если бы не Шурка, я бы за вами приударил, но женщина-друга — это святое». Я чуть было не ляпнула, что я не его женщина, но сообразила, что ухаживание симпатяги Тараса мне ни к чему. «Слушайте, а кто вы по профессии?» «Никто». Раньше на этот вопрос я отвечала «жена», а теперь действительно «никто». «Вы развелись?» «Формально еще нет. Простите, а кто ваш муж? Какая разница?» «Да, действительно. Слушайте, но вы же чему-то учились, наверное?» «Окончила 3 курса театроведческого. ГИТИС». «Да, понятно. И вы теперь поставили на Шурку?» «Поставила? Да, боже упаси! Я вчера встретилась с ним 2 раз в жизни, и то совершенно случайно. И вообще я привыкла ставить только на себя». «Ну вот, вы рассердились», — огорчился он. «Просто вы мне очень симпатичны. И я хотел сказать, что Шурка... это ненадежно, но в вас он, кажется, и вправду влюбился. Послушайте, Тарас, мне нужна работа». «Работа? Жена с 3 курсами театроведческого». «Стоп! Кажется, я кое-что придумал». «Я так понимаю, вам жить, в общем-то, негде, раз сняли квартиру у Нины Николаевны, так?» «Да, так». «У меня появилась одна идея, надо будет попробовать». «Да что за идея? Понимаете, у меня есть одна старая боевая подруга, она очень богатая особа, и такая бизнес-вумен, весьма успешная, но у нее есть придурь. Она вообразила себя великой писательницей. И что? То, что она пишет, это тихий ужас. Но при всем при том, сюжет у нее довольно лихо закручен. Она платит большие деньги, чтобы ее печатали, но в таком виде это никто, естественно, не печатает. В издательстве находят каких-то людей, которые приводят ее писание в божеский вид, и в результате они имеют спрос. Так вот, буквально позавчера она меня спросила, не знаю ли я какую-нибудь скромную женщину, которая могла бы втихаря обрабатывать ее перлы. Она будет хорошо платить при условии, что обработчица претендовать на авторство не станет. Вы бы взялись?» «Не знаю, я не пробовала». «Но теоретически такое для вас возможно?» «Теоретически?» «Да, вполне возможно. Надо попробовать». «Когда-то в институте мне говорили, что у меня легкое перо». «В таком случае я сейчас же ей позвоню». Он вытащил мобильник. «Алло, Эмма, ты? Слушай, старушка, я, кажется, нашел женщину, готовую разгребать твои дерьмовые творения». «Да, более чем. Сколько лет? А тебе не все равно?» «Сколько вам лет?» 34 скоро будет». 34. Разошлась с мужем, нужны деньги, негде жить и все такое. По образованию театровед, интеллигентная женщина. И вообще, по-моему, то, что надо. Хорошо, договорились. Он спрятал мобильник в карман. Саша, она страшно заинтересовалась и жаждет познакомиться с вами. В 6 часов обещала приехать ко мне. Послушайте, у вас есть черное открытое платье? Есть. Но зачем? Я хочу вас еще поснимать. Мне нужно, чтобы все было безупречно. Знаете что, пойдемте сейчас к вам, и я посмотрю ваши платья, понимаете? Я мысленно вижу этот портрет, а то, что у меня получилось, не совсем меня удовлетворяет. И не бойтесь меня, я не опасный. Я и не боюсь, идемте. Я показал ему мое черное платье. Так, а эту пелеринку можно убрать, да? Отлично. Наденьте, я посмотрю. Я пошла в ванную и надела черное платье, купленное Лаурой, но я все равно его любила. «Это именно то, что надо!» — закричал Тарас. «Именно то! У вас дивные волосы, вы их завиваете или сами вьются?» «Сами. Восхитительно! Идемте. Куда?» «Да ко мне же! Я буду вас снимать, а потом приедет Эмма. Может, я еще устрою вашу судьбу? И не смейтесь. Я приношу удачу своим моделям. Имейте это в виду. Будем надеяться». И я пошла с ним. Он долго меня мучил. Извел, наверное, 2 пленки. И когда я уже падала от усталости, он вдруг сказал: «Все, хватит. Я, кажется, доволен. Хотите сказочную яичницу?» «Хочу». Яичница и впрямь оказалась сказочной, тем более что запивали мы ее все тем же Кахетинским. Но странное дело, я вдруг отчетливо поняла, что с того момента, как Глеб вернулся из Италии, я живу какой-то двойной жизнью, вернее, словно бы наблюдаю собственную жизнь со стороны. И как будто эта жизнь немного не моя. Вероятно, отсюда и это неприходящее ощущение ее банальности, вторичности, как будто я все это уже где-то видела. Дежавю. Героиня романа, одинокая, попадает в мастерскую художника, вернее, фотохудожника. И теперь с ней должны произойти какие-то волшебные превращения. Из гадкого утенка, то есть чувырлы, в принцессу. К тому же на горизонте маячит обязательный в таких случаях богатый поклонник, да еще наследство. Только страх за бабушку, да острая боль от невозможности ее увидеть, не вписывались в общую картину. Они были настоящими. Конечно, я уверена, что никакой портрет на обложке не появится, как и на цветной вкладке. Да и зачем мне это? Чтобы пальцами на улице тыкали? То есть, конечно, если Глеб обнаружит такой портрет, это будет приятно. Впрочем, я ведь не увижу его лица в тот момент. А раз так, то нафиг это нужно? «О чем задумались?» — прервал мои размышления голос Тараса. «Да так». В дверь позвонили. «Это Эмма». Эмма оказалась женщиной лет 40. Одетый явно очень дорого, но довольно безвкусно, и это тоже показалось мне очередной банальностью. Голос у нее был низкий, прокуренный, а лицо красивое и располагающее. «Эмма, знакомься, это Саша, Александра Андреевна, а это Эмма Вячеславовна. Давайте без отчеств, ну и к бесу так проще, согласна? И без выканья. На «ты». Годится?» «Вполне», — кивнула я. Она мне понравилась. «Значит так. Тарас тут наговорил, небось, какие дерьмовые книжки я пишу и все такое прочее. Я знаю, что пишу плохо, никуда не денешься. Но уже без этого не могу, понимаешь? Этот лысый козел говорит, что я графоманка, но в конце концов это мои проблемы. Короче, первый роман я написала про себя. Как я начинала свой бизнес, как меня кинули первый раз, как чуть не убили, как потом просто взяли и отобрали мое кровное дело. Одним словом, про все написала. Как ребенка рожала, как мужики меня предавали. Момент такой в жизни настал, что кроме этого писания мне себя занять нечем было. Потом все опять пошло в гору, а роман-то уже написан. Я не привыкла, чтобы добро пропадало. Взяла и отнесла в одно издательство. Мне там объяснили, что к чему. Но я и предложила им бабки, чтобы наняли человека. Так и сделали. и роман неожиданно здорово пошел. Тогда я второй написала, а они говорят, давай мы тебя раскрутим, будешь известная писательница. Это ведь интересно, такая фенечка, успешная бизнес-леди, пишет популярные романы. Но под эту фенечку они с меня много чего содрать хотят, а тут еще мужик, который меня переписывал, возьми да и помри. Значит, надо нового искать, а мне, понимаешь, неохота, чтобы об этом разговоры шли. К тому же из денег, что я за это платила, тому мужику хорошо, если десятая часть доставалась. Но я и подумала, вот бы найти такую женщину. Тарас говорил, что тебе вроде жить негде, бабки нужны, правда? Правда. А ты бы взялась? Попробовать надо. Это само собой, но если ты мне подойдешь, я тебе райскую жизнь организую. Сиди и работай на всем готовом, и еще деньги откладывай в банк. Поди, кисло? Совсем не кисло. Тогда так. Я принесла тебе на пробу первую главу. Тут 100 страниц. Можешь сокращать, если надо. Вообще делай, что хочешь, только сюжет не трогай. Если будут вопросы, обсудим. А пока я на несколько дней уезжаю, точнее, на неделю. Сколько успеешь к моему приезду, покажешь. И мы все решим. Эмма, а у вас, у тебя... Хорошо, у тебя уже весь роман написан? Да. Мне бы надо было весь его прочитать сначала, а потом уж править, а то мне что-то покажется неважным, я это вычеркну, а потом выяснится, что это и есть самое главное. О, мне нравится ход твоих мыслей. Но уж сейчас давай как есть, правь только стиль. Я потом погляжу, и мы обо всем договоримся. Она протянула мне умопомрачительно элегантную папку. Ты вообще-то когда-нибудь такими делами занималась? «Нет». «Молодец, честная баба, это мне нравится. И вообще ты мне нравишься, с тобой, наверное, можно иметь дело. Язык за зубами держать умеешь?» «О, да. Тогда нет вопросов. Давай, Александра, трудись, а я поеду, дел не в проворот. Тарас, если у нас сладится, с меня ящик шампанского». И она ушла. «Если ты с этим дерьмом справишься, еще спасибо мне скажешь. Эмма баба хорошая, хоть и с придарью». Хотелось бы справиться, такая работа меня устроила бы, во всяком случае, пока. Пока что? Пока не придумаю что-то другое. Только не делай ставку на Шурика. Очень тебе советую. Спасибо, учту. Чудачка, я же тебе добра желаю, а ты обиделась. Я даже не думал обижаться. Ну, мне пора, хочу посмотреть рукопись. Не терпится? Именно. А может, завтра с утречка? А сегодня могли бы закатиться с тобой куда-нибудь? «Нет, Тарас, спасибо вам за все, но мне пора. Проводить не стоит. Сейчас светло». Мне действительно не терпелось заглянуть в рукопись Эммы, но пока я шла к себе, в голове вертелась мысль, я же могу теперь не работать с такими-то деньгами. Даже если положить в банк под самый маленький процент, все равно в месяц, наверное, будет набегать сумма, вполне достаточная для безбедной жизни». А на квартиру я заработаю, чтобы бабушкины деньги пока не только не тратить, но, возможно, и приумножить, если буду жить на всем готовом у Эммы и еще что-то получать. И только уже у подъезда я вдруг подумала, глупости так не бывает. Просто не может быть, чтобы у меня были такие деньги. Но в сумке лежала распечатка. От первой же страницы у меня заболела голова. Текст был поистине чудовищный, какой-то топорный и, к тому же, безграмотный. По-моему, из этого просто нельзя ничего сделать. Но ведь кто-то что-то с этим делал. Почему же я не смогу? Я должна, я просто обязана с этим справиться. Я не без труда продралась сквозь 25 страниц, с грехом пополам различила какие-то сюжетные нити. Особенно жутким и неестественным был диалог. Я попробовала его немного причесать, сделать менее вульгарным и более натуральным, и, кажется, у меня это получилось. Во всяком случае, уже можно было что-то понять. Но ясно было и другое. Править бессмысленно. Надо переписывать. То есть вышивать тот же узор по новой канве совершенно другими нитками. Но у меня не было новой канвы, то есть бумаги. Завтра утром первым делом побегу за бумагой. Я написала мелким почерком на обратной стороне Эмминого листа новое начало, и мне показалось, что это небо и земля. Когда я глянула на часы, глазам своим не поверил. Половина третьего ночи. Вот заработалось. Я отползла от стола, выпила стакан молока и повалилась спать. Ночью мне приснился ужасный сон, как будто я сижу в тюрьме, и ко мне на свидание приходит бабушка. Она стоит за стеклянной перегородкой, в которой нет никаких отверстий, и что-то мне говорит, а я не слышу. Я пытаюсь прочитать по губам, но бабушка вдруг начинает таять в воздухе. Я кричу, зову ее, бьюсь о толстое стекло, но напрасно. Бабушка исчезает. Я проснулась в ужасе, и только осознав, что это был сон, немного перевела дух. Неужели вещий сон? Неужели бабушка умирает? Мне иногда снятся вещи и сны. Достаточно вспомнить постоянно повторяющийся сон про эстафету. Он был вещим, как показала жизнь. И прежде тоже такое бывало. Звонить ни свет ни заря в больницу я не могла. Тем более там у них еще на 2 часа раньше, чем у нас. Я встала, побродила по чужой квартире, совершенно не понимая, что предпринять. Я даже сесть за рукопись не могла. Нужна бумага. А где ее купишь в такую рань? Черт, а ведь если у Эммы... Первая глава занимает 100 страниц, то сколько же во всем романе? И если его переписывать, что потом делать с рукописью? У меня же отвратительный почерк. Отдавать еще кому-то? Иначе как я покажу свою работу Эмме? Хорошо бы, наверное, купить компьютер, но ведь надо уметь с ним обращаться. Решено, я куплю себе маленькую пишущую машинку, электрическую, на них легче работать, тем более деньги у меня есть. Я помню, кажется, кто-то говорил, что купил такую машинку за 70 или 80 долларов. Вполне могу себе позволить, тем более, что с детства умею печатать. Правда, всего 4 пальцами, но это не важно. Я на стареньком, еще трофейном Ундервуде своего деда печатала для папы разные статьи. Эта дельная мысль немного исправила мне настроение. Машинка в любом случае пригодится. Я действительно купила симпатичную немецкую машинку, а к ней 2 картриджа, бумагу и поспешила домой. Первым делом я набрала телефон арадской больницы, но там никто почему-то не брал трубку. Я ждала, ждала, а потом механический голос что-то произнес на иврите. Я набрала еще раз, и все повторилось. Мало ли, может, у бабушки сейчас процедуры, и если бы что-то случилось, мне бы позвонили, наверное. Успокоившись немного, я открыла машинку, разобралась с техническим руководством и попробовала печатать. Сплошное удовольствие. Я едва касалась клавиш, никаких усилий это не требовало. Нашла себе подходящую игрушку, всего за 75 долларов. Почему-то я была уверена, что с Эммой у нас все получится. Первые фразы романа выглядели так. По Тверскому бульвару в центре Москвы шла красивая женщина. У нее были длинные ноги, длинные ресницы. Она была блондинка. Я написала: «По Тверскому бульвару шла красивая длинноногая блондинка». Что ж, если дальше из 3 фраз можно будет сделать 1, то первая глава займет уже не 100 страниц, а от силы 30-35. Интересно, Эмма будет настаивать на сохранении объема или нет? Мне кажется, что нет, не будет, ведь она это не из-за денег делает, и потом я сумею ей объяснить, что краткость — сестра таланта. Через 2 часа я в изнеможении отвалилась от машинки. У меня были готовы 4 страницы, и ощущалось глубочайшее моральное удовлетворение. Я с этим справлюсь. Более того, мне было безумно интересно. Я чувствовал себя скульптором, отсекающим лишнее от глыбы мрамора. Стоп! Эта глыба далеко не мрамор. Но все же из нее можно высечь нечто такое, что не будет вызывать омерзения. Для начала и это неплохо. Я встала, прошлась по квартире, полила цветы, выпила чаю с бутербродом и вернулась к машинке. Почему-то у меня было ощущение, что вот это мое дело. Сидеть за машинкой и что-то сочинять. Вдруг позвонил Тарас. «Как жизнь, подруга?» «По-моему, у меня получается. Такое ликование в голосе, надо же. А я вот что хотел тебе сказать. Я сделал портрет. Не хочешь взглянуть? По-моему, это шедевр». «Конечно, хочу. Тогда приходи быстро, жду. Тарас, а можно я принесу 1-ю страничку? Мне надо кому-то показать». «Валяй». Я побежала к Тарасу, захватив с собой листок Эмминого текста и свой. Тарас встретил меня торжественно. Сначала портрет, а Эмины какашки потом. Закрой глаза и дай руку. Я подчинилась. Он ввел меня в мастерскую. Открывай. Боже мой, это я? Передо мной был действительно шедевр. С портрета на меня смотрела удивительная женщина. Вроде бы это я. Мои волосы, мои глаза, мое платье. Но я таращилась на нее, как на незнакомку. Эта незнакомка была удивительно хороша собой и загадочна. «Ну как, довольна?» — потирал руки Тарас. «Нет слов, но только это не я. Ты, голубушка, ты. Просто ты себя такой еще не знаешь. Ты ведь, насколько я понимаю, начала новую жизнь, и в этой новой жизни ты именно такая. Тарас, вы гений. Я всегда считала, что совершенно не фотогенично. Это чушь. Для хорошего фотографа нет фотогеничных лиц, как для хорошего мужика нет фригидных баб, чтоб ты знала. По-моему, за это стоит выпить шампанского. Да, кстати, о шампанском. Пока мы не начали, покажи-ка мне, что ты там вылепила из эмкиного дерьма». Он взял у меня оба листка и вдруг громко расхохотался. «Что, почему вы смеетесь?» — растерялась я. «Потому что ящик шампанского мне обеспечен, а Эмма сделает головокружительную литературную карьеру. Ты, Саша, просто молодчина. Это здорово. Вместо каменотеса тут поработал ювелир, и ты никогда ничего не делала в этой области?» «Никогда. Но мне вдруг ужасно понравилось. Это так интересно». «Тебе вправду это интересно?» — поразился он. «Честное слово, понимаете, я сразу вижу какой-то результат, пусть незначительный, но все-таки берешь три корявые фразы, делаешь из них одну приличную, как-то даже начинаешь верить в себя. Я понимаю, это, наверное, неправильно, глупости, все правильно. Думаю, даже это будет для тебя неплохой школой. Поработаешь с Эммой, а там, глядишь, и сама что-нибудь сочинишь. А если не сочинишь, может, Эмма для тебя журнал какой-нибудь откроет или купит в благодарность за успешную литературную судьбу. Она такая, она может, если проникнется к человеку. Ну, давай шампанского выпьем за портрет и начало новой жизни. Слушай, а кто твой муж, если не секрет?» «Актер». «А известный?» «Более или менее». «Ты не хочешь о нем говорить?» «Не хочу». «Достал?» «Точно». «Ладно. Не буду лезть тебе в душу. За тебя. За то, чтобы ты узнала себе цену. Женщина, не знающая себе цены, не совсем женщина. Только не обижайся. А вообще, твое здоровье». В этот момент у меня в сумке зазвонил телефон. Я вдруг жутко испугалась, даже почувствовал, что меня прошиб холодный пот. «Алло!» — прохрипела я. «Саша, это Наташа из Арада. Наташа, что? Что случилось?» «Мария Львовна...» Она всхлипнула, и мне все стало ясно. Мария Львовна сегодня ночью скончалась. «Боже мой!» «Саша, говорят, она умерла во сне, не мучилась. Завтра похороны. У нас тут быстро хоронят. Но я не знаю, что еще сказать. Она вас очень любила, Саша». «Я знаю. Спасибо вам, Наташа. Я тоже не знаю, что говорить. Я... Мне так больно, что я не могу хотя бы похоронить ее», — уже в голос рыдала я. «Что случилось?» — испуганно спросил Тарас. «Кто-то умер?» «Бабушка. Сегодня ночью. А почему ты не можешь поехать на похороны? Тебе деньги нужны?» «Нет, меня туда не пускают». «Кто не пускает? Куда?» Я, всхлипывая, объяснила ему, в чем дело. «Фу ты, ну ты, вот дерьмо!» «Ну ладно, Саша, в конце концов, похороны — это дело такое. Там без вас обойдутся. А бабушка все равно уже ничего не чувствует. Главное, чтобы ты любила память о ней, не забывала. А похороны — это так, обряд. К тому же, кажется, у евреев в Израиле похороны вообще какие-то странные. Ни цветов, ни гроба. Так зачем тебе смотреть, как твою бабушку в тряпку заворачивают и кладут в чужую землю без единого цветка? Ты сходи в церковь, Поставь свечку за упокой ее души. Не важно, что она не православная. Все равно ведь раба Божья, как и все. Я неверующая. Значит, не ходи в церковь, а просто поплачь от души. Шампанское в таком случае пить как-то не того. Хочешь водки? Нет, спасибо, я пойду лучше. Иди, что тут поделаешь. Если что понадобится, звони или приходи запросто. Спасибо, Тарас. Не за что, да, вот возьми портретик-то. Он вложил в конверт мою фотографию небольшого формата. А большая так и осталась стоять у него на столе, красивая и загадочная. На улице было душно, видимо, собиралась гроза. Идти домой не хотелось. Я опять нашла скамейку на Патриарших, села, но не смогла высидеть минут 5. Дышать было нечем, и казалось, что от пруда веет тяжелым жаром. Да, похоже, я действительно стала видеть вещи и сны. Я тяжело поднялась и пошла к дому. Но тут увидела небольшое кафе и ощутила страшный голод. Если там работает кондиционер, я зайду и поем. Денег у меня теперь прорва. Кондиционер работал, и было чисто. Я села, заказала кофе капучино и кусок шоколадного торта. За соседним столиком сидела парочка, обоим уже за 40. Они явно без памяти друг в друга влюблены. Мужчина двумя руками держит руку женщины, смотрит ей в глаза, улыбаясь чуть глуповатой от счастья улыбкой. А моя любовь кончилась. Мне некого любить в этом мире. Даже бабушка, и та умерла. Родители давно погибли. А Глеб теперь с какой-то Яной или Лаурой или еще с кем-то. Своего тезку я вряд ли смогу полюбить так, как я это понимаю. А может, я вообще уже исчерпала свой лимит любви. Но я ведь еще не разлюбила Глеба. Это он меня разлюбил. Жизнь без любви, говорят, возможна, но пуста. А может, и не надо никого любить. Так легче сохранить неуязвимость. Любящий человек всегда очень уязвим. Все эти мысли тоже показались мне до тошноты банальными. И вдруг я вспомнила об Инне Кирилловне. Она, наверное, не знает еще, что бабушки больше нет. Вряд ли Наташа оповестила всех ее знакомых в Москве, и сделать это обязана я. Я быстро допила кофе и вышла на улицу. Инна Кирилловна взяла трубку сразу же. «Я слушаю, Инна Кирилловна. Это Саша Ордынцева», — по привычке ляпнула я. «О, Сашенька, рада вас слышать. Хотя, постойте, тут на днях ваш муж вас разыскивал, что называется, с собаками. Где вы, Саша?» «Инна Кирилловна, дорогая, я должна сказать вам одну ужасную вещь». Голос у меня дрогнул. «Что такое? Наверное, что-то с Марусей». «Да, самое плохое. Рак? Нет. Бабушки нет больше. Она умерла сегодня ночью». «Маруся умерла?» — сразу севшим голосом переспросила Инна Кирилловна. «Да», — мне позвонила ее соседка. «Саша, вы можете ко мне приехать? Сейчас? Нет, сейчас не стоит. Как-нибудь на днях. Я отдам вам кое-какие Марусины фотографии, если, конечно, хотите. Да, я очень хочу. До свидания, Саша». Я вдруг что-то очень устала. «Извините». Я уже раскаивалась в том, что позвонила. Может, не надо было, она ведь тоже очень старая. Мне было так муторно, я не знала, чем себя занять, о работе сейчас и думать невозможно. Я ни на чем не могла сосредоточиться, и вдруг зазвонил телефон. Я вздрогнула от неожиданности и схватила трубку в безумной надежде, что это Наташа. Звонит сообщить, что произошла ошибка, и бабушка жива. Но это звонил Александр Андреевич. «Саша, как вы там?» «Жива. Почему у вас такой голос? Что-то случилось?» Мне не хотелось говорить ему правду, выслушивать дежурные соболезнования и уговоры не унывать. И я отговорилась мигренью из-за жуткой духоты. «Сашенька, я скучаю, даже сам не ожидал. Вы мне снитесь». Я молчала. «Саша, вы хоть вспоминаете обо мне?» И все в таком роде. Банально, более чем банально. Это ощущение просто преследует меня. В квартире духота была совершенно непереносимой. Я приняла душ и мокрая легла в постель. Думать о бабушке было больно. О деньгах думать просто не хотелось, я как-то еще не ощущаю их своими. И я стала думать о романе Эммы. Длинноногая блондинка с Тверского бульвара была киллершей, несчастной, одинокой киллершей по прозвищу «Оптический прицел». Такое «погоняло» совершенно не подходит женщине, и потом оно слишком прямолинейно, топорно. Надо придумать что-нибудь поизящнее. И тут же в голову пришло «мушка». Надо ее звать «мушкой». Говорят же, «взять на мушку». Мысль показалась мне такой удачной, что я вскочила и подбежала к машинке. Придумка, может, и не ахти какая, но все-таки много лучше оптического прицела. «Позвать ко мне оптического прицела», — приказал шеф с осатанелой усмешкой. Что такое осатанелая усмешка? Наверное, она хотела сказать «с сатанинской усмешкой», но я все эти сатанизмы-дьяволизмы терпеть не могу. «Позвать ко мне мушку», — злобно усмехнувшись, распорядился шеф. «Или ухмыльнувшись». Скромненько и со вкусом. Наверное, это извращение, но я получала удовольствие, сравнимое с удовольствием от убранной после гостей комнаты или пахнущего морозом чистого белья. Никому, ни одной душе в этом не признаюсь. Впрочем, удивляться нечему. Я всегда старалась найти удовольствие во всем, чем бы ни занималась. Исключения составляли лишь попытки заниматься бухгалтерией. Я так увлеклась, что забыла про духоту. Как только оптический прицел превратился в мушку, несчастная героиня стала даже вызывать у меня некоторую нежность, ведь она занялась киллерством от полного отчаяния. Вот мушка, получив гонорар за отстрел какого-то жуткого типа, идет в магазин купить себе духи и вдруг понимает, что ей нельзя пользоваться духами, когда предстоит дело. Вдруг кто-то учует запах. И тут я подумала, что надо бы и мне купить духи. Те, что подарила Тамара Игоревна при прощании, я забыла взять из дому, да они мне и не очень нравились. Вот завтра пойду и выберу духи по своему вкусу, сколько бы они ни стоили. Теперь я могу себе это позволить. А еще надо накупить шмоток. Скоро вернется Александр Андреевич, а мне практически нечего надеть. Он говорит, что скучает по мне и, похоже, не врет. Я вспомнила свое волнение той ночью, когда мы пешком шли от Тараса, и, закрыв глаза, попыталась вообразить себя в его объятиях. И у меня это получилось. А почему бы и нет? Кому я должна хранить верность? И для кого беречь себя? Но все равно рассчитывать впредь я ни на кого не буду. И ни на что, даже на бабушкины деньги. Я буду работать и зарабатывать». Эмма говорила, что поселит меня где-то. Что ж, отлично, буду жить, работать. А потом куплю себе квартиру и, может быть, машину. У меня есть права, хоть я никогда и не водила сама. Глеб терпеть не мог пускать меня за руль. Смешно, но теперь я с легкостью могла бы купить ему вожделенный джип. Тьфу, идиотка, нашла о чем думать. Хватит и того, что всадила кучу денег в квартиру. Да и вообще, хватит жертв. Буду жить для себя».